«Я тоже рада видеть тебя, Блейз». Панси приветливо улыбнулась и протянула ему руку. Забини ухмыльнулся и поцеловал тыльную сторону ладони, отказавшись от идеи заключить ее в свои крепкие итальянские объятия. «Мамма мя, ты изумительно выглядишь», — пропел он, сопровождая Панси в ее комнату. Он даже галантно вызвался нести чемодан, хотя тот совсем ничего не весил благодаря чарам уменьшения веса. «Загорела, похорошела, песня, а не девочка. Где ты была? На лазурном берегу? Да. Так и вижу тебя на набережной в белой широкополой шляпе, а на горизонте яхты». Панси улыбнулась и покачала головой. Уж таков был Блейз, крутился юлой, раздавал направо-налево экзотические комплименты и, казалось, всегда был одной ногой на пляже в Сицилии. Воспринимать его серьезно было абсолютно невозможно, она и остальные девочки поняли это еще в первые дни на Слизерине. Что при этом Блейз на самом деле думал, оставалось загадкой, ответ на которую был скрыт за блеском карих глаз и размашистыми темпераментными жестами. «Паркинсоны рады гостям», — обтекаемо сказала Панси и метнула на его выразительный профиль взгляд из-под ресниц. «И все же, я удивлена, в последнее время мы редко кого-то принимали. Не подскажешь, что происходит?» «Секрет», — загадочно улыбнулся Блейз. «Даже от меня, хотя обычно мама всем со мной делится, однако не в этот раз. Есть пара догадок, но веских доказательств пока нет. Так что я смиренно жду, когда случится оказия меня просветить. Официально мы тут в гостях, официально», задумчиво повторила Панси. Они дошли до двери в ее спальню, и она забрала у Блейза чемодан. «Тетя собиралась поговорить со мной сегодня, так что я точно что-то узнаю. Могу потом поделиться информацией. Что хочешь взамен?» Прищурился он, и Панси с улыбкой покачала головой. «Слизерин — это диагноз. Мне ничего не нужно, это просто жест доброй воли. Раз уж ты официально у нас гостишь, ну тогда, в качестве жеста доброй воли, я тоже поделюсь кое-чем», — сказал Блейз и понизил голос до заговорщического шепота. На днях к маме наведывалась портниха, и у этой портнихи было с собой очень много роскошного белого шелка. «Белого, смекаешь?» «Смекаю», — медленно проговорила Панси, крепче сжимая ручку чемодана. У нее вдруг похолодели пальцы рук. «Мне надо отдохнуть, Блейз, увидимся за ужином». Однокурсник кивнул на прощание и двинулся прочь по коридору, мурлыча себе под нос какую-то итальянскую песенку, а Панси вошла к себе и, оставив чемодан у двери, легла на кровать прямо в дорожной одежде. Белый шелк — почему-то она никогда не задумывалась о том, что отец может захотеть жениться снова, не после мамы, он ведь даже из кабинета почти не выходил, и тетя говорила, что он тоскует по маме, что он так ее любил, как же так, неужели успел совсем ее забыть? Панси почувствовала, что вот-вот расплачется от нелепой детской обиды, и до боли закусила губу. Белый шелк и радостный Блейз Забини в официальных гостях, скорее всего, означают скорую свадьбу. Дом уже меняется, пахнет по-новому, отряхивается от пыли и дремы, а вскоре им будет управлять новая хозяйка, Розабелла Забини мачеха. Панси никогда не думала, что у нее может появиться мачеха, и лавры Белоснежки ее совсем не прельщали. В сказках мачехи оказывались худшим злом, которое только могло поджидать осиротевшую героиню. Может, хотя бы мадам Забини окажется хорошим человеком и отнесется к Панси с теплотой, бывают же на свете чудеса. Ну а внезапно обретенный сводный брат, да еще и ее собственный однокурсник, как прикажете быть с ним? Панси давно привыкла к тому, что она единственный ребенок, и даже не мечтала о сестре или брате, просто потому что с раннего детства знала. Мама умерла, а отец не собирается жениться заново. И вот, пожалуйста, Блейз Забини вот-вот станет ей сводным братом. А может, вскоре появится и не сводный. Отец ведь женится не просто так, у него наверняка есть веская причина, к примеру, единственная дочь в наследниках. Девочка, годная возглавить семью только в самом крайнем случае, если крупно не повезло с сыновьями. И тогда Панси все-таки расплакалась. «Я все понимаю», — сказала племянница спокойно и вдумчиво, этим разрывая Поликсине сердце. Ее девочка сидела на кровати, сложив на коленях руки, как прилежная ученица в школе, и тон у нее был ровный и бесстрастный, совсем не подходивший ребенку неполных 12 лет, который недавно плакал навзрыд. Панси убрала следы слез, и глаза уже не были красными, но хрипотцу в голосе она спрятать не сумела. «Я правда все понимаю, тетя. Отцу нужно жениться, ему нужен наследник». Она говорила очень умные и правильные вещи, ее слишком быстро повзрослевшая племянница, а Поликсине хотелось обнять ее и покачать, как маленькую, как она делала давным-давно. Очередная жертва очередной маленькой девочки на алтарь благополучия семьи. Ну сколько можно-то? Патрокл по-прежнему тебя любит, вслух сказала Поликсена, подсаживаясь на кровать к Пансе и приобнимая ее за плечи. Для него это очень тяжелый шаг, я точно знаю. Ты мне веришь? Ее голос все-таки дрогнул. Что Поликсена станет делать, если услышит нет? Да, тихо сказала Пансе, низко опустив голову и занавесив лицо волной каштановых волос. Я верю тебе, тетя. Я все понимаю. Сыновья идут прежде дочерей, и роду нужен второй наследник, иначе риск слишком велик. Я понимаю. Пансе, Поликсена накрыла маленькую ладошку своей рукой и попыталась заглянуть племяннице в глаза, но та упорно прятала лицо. Он тебя любит. И Каролину тоже очень, очень любил. Просто время лечит, помявшись, сказала она словами самой Кара, которые когда-то давно, в другой жизни, та произнесла, лежа на больничной койке в Мунга. Вот и Патрокла вылечила. Он ее любит, Розабеллу? Спросила Панси упавшим тоном, поворачиваясь к Поликсене. Как же она похожа на Каролину, привычно подумала та. Ни чертами, ни внешностью, но чем-то другим, каким-то тихим внутренним светом. Он действует в интересах рода, обтекаемо ответила она, и племянница кивнула, хотя Поликсена сомневалась, что Панси действительно понимает, что это значит. Жить с нелюбимой женщиной, спать с ней и растить вместе детей, видеть ее каждый день, каждую ночь, до самого конца. Золото Розабеллы Забини обеспечит семье спокойное существование без необходимости ужиматься еще сильнее. Я почти не упоминала о наших затруднениях, потому что полагала, что для этого слишком рано, но тебе пора разбираться в таких делах. Зачем? Безразлично спросила Панси, глядя на свои руки. Часы в углу начали гулко бить, было уже 10 вечера. Я ведь не возглавлю семью, правда? Как только у отца и мадам Забини родится сын, именно он станет наследником. Разве что у них будут одни дочери. Если дочери, тоже, скрипя сердце, призналась Поликсена и вздохнула. В такие моменты ей очень не хватало Кара. Подруга легко нашла бы правильные слова, сумела бы согреть дочку своим теплом и убедить, что в итоге все обязательно будет хорошо. Поликсена так не умела, но она просто не могла позволить Панси узнать об этом официальным образом, как когда-то узнала сама, в кабинете у отца, между 5-часовым чаем и ужином, в минутном отрыве от важных бумаг. Такой подход граничил бы с предательством. «Есть еще кое-что, что тебе нужно знать», собравшись с мыслями, сказала Поликсена. «Когда ты родилась, Патрокл был очень дружен с Люциусом Малфоем, он даже попросил Люция стать твоим крестным». И тот не отказал в просьбе. Нарцисса Малфой, его супруга, урожденная Блэк, и как все женщины этой семьи, она специалист по брачным расчетам. Поликсена остановилась, вспоминая те странные дни. Патрокл почти не разговаривал с ней, как раньше, не мог простить предательство и того, что из-за них с Севером пострадала Кара. Он до конца не верил в то, что последствия несчастного случая неизлечимы, все надеялся на чудо. Твоя мама, хоть уже и была больна, но тогда выглядела и чувствовала себя вполне здоровой, и твой папа был убежден, что колдомедики ошиблись, продолжила Поликсена, собирая силы в кулак. Сколько лет прошло, а сердце продолжало ныть, стоило вспомнить то время. Патрокл надеялся, что у них с Каролиной еще будут дети, и когда нарцисса предложила рассчитать вашу с Драко совместимость, он согласился. Они с Люцием все смеялись, думали, это такая удачная шутка. У меня дочка, а у тебя сын, вот будет здорово, если когда-то они поженятся. Но когда нарцисса провела расчеты, стало понятно, что это была совсем не шутка. Блэки они всегда чуяли, где можно поживиться, со злостью подумала Поликсена и с тревогой взглянула на племянницу. Панси сидела молча, почти не дыша, и смотрела на нее широко распахнутыми глазами, уже все поняла, вот умница. Какая была бы глава семьи, ну просто загляденье. Ты ведь знаешь, что у Малфоев проблемы с наследованием, мягко сказала Поликсена. В каждом поколении рождается только один ребенок, их род уже много лет ходит по грани. Если бы я не видела своими глазами, как Люциус любит Нарси, то решила бы, что он женился на ней исключительно из-за знаний. Она замолчала, слова не шли из горла. Поликсена невольно вспомнила историю собственной помолвки и стиснула зубы. У Панси все будет по-другому, она будет сокровищем своей новой семьи, а не запасным вариантом, как Поликсена, полурабыней, которую можно передать младшему брату по наследству. Так почему ей так сложно об этом говорить, будто каждым словом она предает свою девочку. В общем, у вас с Драко почти идеальная совместимость, а в случае Малфоев это большая редкость, быстро закончила она. Для них это шанс отступить от края пропасти, сломать привычный ход вещей. И, разумеется, когда Люций об этом проведал, то вцепился в Патрокла мертвой хваткой и уговорил дать предварительное согласие на ваш брак. «Почему я об этом не знала?» — спросила Панси, подтягивая колени к груди и обнимая себя руками, будто ее бил озноб. «Почему я слышу об этом только сейчас, тетя? А Драко знает?» «Нет, вряд ли, он бы сказал, наверное. Вам не говорили, потому что после смерти Каролины Патрокл забрал свое слово, закрылся в Мэнере и оборвал все контакты с Малфоями. Люциус счел это предательством, впрочем, так сделал бы любой глава рода на его месте. Его можно понять, он печется о будущем семьи, и для него ставки очень высоки. Он даже в сердцах обвинил Патрокла в попытке извести Малфоев», сказала Поликсена и замолчала, позволив племяннице додумать самой. «Отец отказал другу, потому что я осталась единственной наследницей», подумав, медленно произнесла Панси. «Он отменил помолвку, потому что теперь уже наш род оказался под угрозой исчезновения». «Да», подтвердила Поликсена и нежно погладила племянницу по голове, по мягким темным волосам, так похожим на ее собственные. «Но время лечит, и по нашим меркам Патрокл еще очень молод». Он взял себя в руки, извинился перед Люцием и в обмен на взаимную поддержку пообещал все-таки заключить помолвку, если в новом браке у него родится еще один ребенок. «Если у тебя будет брат или сестра, ты не станешь леди Паркинсон, но зато станешь леди Малфой. Не такой уж и плохой обмен, и не такой уж и плохой жених», лукаво добавила она, поглядывая на племянницу. Та слабо улыбнулась. «Мы просто друзья, тетя». «Это уже немало», с нарочитым энтузиазмом заметила Поликсена и прижала ее к себе, уткнулась носом в макушку, сладко пахнущую не молоком, как совсем недавно, а шоколадом. Когда Панси начала пользоваться духами, она и не заметила. «Тебя не зря возили к Малфоям в детстве. Хотели, чтобы вы с Драко выросли вместе, притерлись друг к другу. Впрочем, вы и так подружились, сами по себе. Это большая удача, фиалка. Мы с женихом были как кошка с собакой, никак не могли найти общий язык. В чем-то это была моя вина, тяжело привыкать к ерму». Панси отстранилась, пытливо заглянула по Алексею в глаза. Подумав, жестом завела шкатулку, стоявшую на туалетном столике. Из нее полилась нежная и грустная мелодия, к Лизе Бетховена, а светловолосая фарфоровая балерина внутри закружилась в нескончаемом фуэте. «Ты никогда мне о нем не рассказывала», помолчав, сказала Панси. «Наверное, потому что я была маленькой, но сейчас ты ведь можешь рассказать. Пожалуйста, тетя, почему ваша свадьба не состоялась? Он умер, но тогда почему ты не вышла за кого-то другого? Ты его слишком любила, да, как отец, маму». Поликсена вздохнула и отвела глаза, повозилась немного, усаживаясь поудобнее. Намечался еще один долгий разговор. «Меня отдали в род Блэк вместо младшей сестры», буднично сказала она, автоматически крутя перстень на пальце. «Пандора сбежала из дома и нарушила договоренность между нашими семьями, а меня посчитали достойной заменой. Правда, условия были куда хуже, чем у нее. Я должна была выйти за любого из братьев Блэк. Случись что с одним, я по-прежнему имела бы обязательства перед вторым». Панси слушала молча, и Поликсена была за это благодарна, ей все еще было тяжело вспоминать ту историю. Она мельком подумала, что мать никогда не секретничала с ней вот так, наедине, на женские темы. Хотела ли Кассиопея замуж за Приама Паркинсона, любила ли она жениха? Следующая мысль была совсем уж обидной, что если маман все же делилась этим, но не с ней, а с Пандорой. Оба брата не дотянули до свадьбы, сухо продолжила Поликсена. «Сириус Блэк, крестный твоего друга Гарри, загремел в Азкабан. Его младший брат пропал без вести, но пока жив Сириус, род не прервался, и по условиям обета это значит, что я по-прежнему не могу выйти замуж ни за кого другого». Она подняла руку, отягощенную старинным ониксовым перстнем, и посмотрела на него с отвращением. «И до тех пор никуда не исчезнет вот эта дрянь, символ моего обета. Я даже с пальца его снять не могу. Вот и все, конец моей печальной и поучительной истории». Они помолчали, а затем Панси сама крепко обняла ее, и Поликсена с благодарностью ответила на объятие, поцеловала девочку в макушку. «Я привыкла», — бодро сказала она, — «не переживай за меня, у тебя все будет по-другому, фиалка, я не позволю выдать тебя за Драко, если ты сама того не захочешь. Но если честно, вряд ли нам выпадет более привлекательный вариант. Малфой будут носить тебя на руках, а дружба – это прекрасный фундамент для прочного союза, даже если пока так и не кажется. Ничем не хуже любви, а то и лучше. Патрокл едва умом не тронулся после смерти Каролины. Люби он жену чуть меньше, может, всем было бы немного проще, и в первую очередь тебе. Поликсена помолчала и добавила то, чем в свое время убеждала саму себя. И еще кое-что, Панси, ты ведь заметила, что вблизи Молли Уизли не производит впечатления счастливой замужней дамы, а ведь она сбежала из дома, вышла за Артура против воли отца. Где теперь та любовь, где те бабочки в животе? Я понимаю, тетя, а твой жених, ну, старший брат, Сириус, расскажи о нем, попросила Панси, отстраняясь. Ее глаза азартно блестели, и Поликсена усмехнулась. Хорошо все-таки, когда человек отходчив нравом. Хочешь поделиться с Гарри? Понятливо спросила она, и племянница закивала. Поликсена вздохнула. Ну если уж с Гарри, то нужно рассказывать тщательно отцензурированную версию, чтобы парнишка не разочаровался. Всем нужен пример для подражания, особенно сиротам. Он был отличным бойцом, одним из лучших, кого я знала, и ужасно красивым. Девицы по нему просто с ума сходили. Сири Блэк был таким крутым парнем, знаешь, носил макгловскую кожанку, бандану с черепами, и где только взял. Такой весь принц среди черни, но при этом шебутной, наподобие принца Хэллоу Шекспира. Какие-то вечные розыгрыши, шалости, ночные отлучки, дуэли на ровном месте. А еще он был редкостный кобель и гнусный шантажист. Но эту историю, детка, мы прибережем для старших курсов. В общем, таким крестным Гарри может смело гордиться, закончила Поликсена на позитивной ноте. А почему он попал в Азкабан? Там очень мутная история, вздохнула она, вспоминая, как убивалась по своему первенцу Вальбурга, как раздирала в кровь лицо и выла, выла, выла, словно зверь. Леди Вал, моя несостоявшаяся свекровь, все пыталась разобраться, но так и не смогла, а потом, на фоне череды потерь, сошла с ума. Позже я тоже пыталась выкупить Сири, как и всех наших, но мне дали отворот-поворот, слишком политически ценный заключенный. Главная задача Поликсены после войны, почти идея фикс, обернувшаяся сокрушительным поражением. Я отступилась, вслух продолжила она, но по-прежнему не верю, что Сириус виновен. Блэк мог убить, мог напасть из засады или вчетвером на одного, а еще мог серьезно покалечить, особенно когда впадал в эту свою кровавую ярость. Он мог бы предать свои идеалы, но по-настоящему близкого человека Сири предать не мог. По крайней мере, не того, кого считал лучшим другом, ближе родного брата. «Я расскажу Гарри, он интересовался крестным», задумчиво сказала Панси. «Спасибо, тетя. Ложись спать, фиалка». Поликсена притянула ее к себе и поцеловала в лоб. «А завтра расскажешь мне о своих каникулах у семьи Уизли во всех подробностях». Она встала и направилась к выходу, но у порога ее догнал решительный голос Панси. «Тетя, если так нужно, то после выпуска я выйду замуж за Драка. Ты права, дружба ничем не хуже любви, а он отличный друг». Поликсена кивнула и вышла, осторожно прикрыв за собой дверь. «Дружба ничем не хуже любви», строго повторила она сама себе, сглатывая комок в горле. «Ничем, ну вот абсолютно ничем не хуже». Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484044. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Блейз. https://ipco.fpv2zcx. Варианты оранжерей. Добавьте малфоевский размах. https://71015/selsdmru/media/media/arts/litsaver/image/5463982 оригинал JPG. https://production.com/plots/post/2021/1031/633336344/16p домашняя оранжерея фото 16 JPG. https://ideitslup/plots/post/2021/1346/138207/1ideitslup/p оранжерея в частном доме интерьер красив 2 JPG. Музыка из шкатулки. https://www.youtube.com/v5h8fxvnshiv. Глава 30. Летний лагерь наследников. Гарри, возьми с собой бутерброды. Донесся из кухни звонкий голос тети Петунии, и Гарри снова поразился тому, как сильно все изменилось по сравнению с прошлым летом. И первым в списке перемен было то, что Дурсли оказались не такими уж плохими, как он привык считать. Даже думать об этом было странно, но Гарри умел признавать очевидное. Опекуны изо всех сил старались наладить с ним отношения. Забирая Панси и Драка из норы, мисс Паркинсон украдкой передала ему письмо, в котором кратко описывала свои переговоры с дядей Вернаном. В нем опекуны подавались под прежде невообразимым для Гарри углом. Никогда раньше он не задумывался о том, что Дурсли тоже были людьми со своими слабостями, мечтами и тревогами. Письмо Поликсены, узнав о дальнем родстве, Гарри решил называть ее про себя по имени, многое расставило по своим местам, а еще дало пищу для новых размышлений. Судя по письму, тетя Петуния находилась в очень плохих отношениях со своей одаренной младшей сестрой. Гарри представил себе, что испытывал бы он сам, заставь его кто-то воспитывать сына Дадли, и впервые почувствовал к тете искреннее и горячее сочувствие. Более того, теперь становился понятным затаенный ужас в ее глазах, когда она украдкой смотрела на Гарри. Видимо, мама частенько угрожала старшей сестре своими колдовскими умениями. Впрочем, после возвращения Гарри в дом Дурсли он все чаще и чаще замечал, как тетя Петуния пытается бороться с собственным страхом. Недавно она даже потрепала его по волосам за завтраком, вещь для нее небывалая. Дадли тоже изменился, он пребывал в неприходящем восторге от Поликсены и теперь хвостиком ходил за Гарри, постоянно расспрашивая о крутой взрослой волшебнице. Кузен отказывался говорить, чем именно та произвела на него такое неизгладимое впечатление, но дядя Вернан проворчал, что мисс Паркинсон вылечила кое-что, что оставил Дурслим на память другой волшебник, и Гарри понял. Поликсена удалила шрам от свиного хвостика, наколдованного Хагридом. Он знал, что кузен ужасно стесняется шрама, и мысленно еще раз поблагодарил мисс Паркинсон за все, что она сделала. Действия Хагрида, какими бы героическими они ни казались Гарри в тот момент, в долгосрочной перспективе только ухудшили его отношения с опекунами, а теперь появлялся шанс все наладить. Особняком стоял сложный разговор с дядей Вернаном. На Литл Уининг опустились душистые июльские сумерки, и они сидели на кухне вдвоем. И пускай в отличие от дяди, баюкавшего в ладонях бокал коньяка, Гарри пил всего лишь чай, тем не менее их беседа выглядела очень солидно, как между двумя взрослыми мужчинами. Дядя обстоятельно рассказал о том, как Дурсли жили до появления Гарри на их пороге и какие планы строили на будущее. Он перечислил все неудачные попытки дать Гарри лучшую семью и даже извинился за то, что срывал на нем злость. Гарри не собирался сходу прощать опекуна, но внутри все равно что-то дрогнуло, и он просто молча кивнул. В конце концов, их и правда никто не спросил, хотят они воспитывать его или нет, а Гарри ненавидел, когда людей принуждают против их воли. Обсудили они и летний график занятий, составленный Поликсеной. Отныне три раза в неделю дядя Вернан собирался отвозить Гарри с собой на работу, якобы помогать секретарше с уборкой, но на самом деле передавать с рук на руки мисс Паркинсон. Согласно расписанию, в понедельник и пятницу планировались индивидуальные уроки в Паркинсон Мэннере, боевка и трансфигурация, а в среду – совместное с друзьями зельеварение под присмотром с Снейпа в лаборатории Малфой Мэннера. В остальное время Панси и Драко занимались по собственному графику, все-таки их умения сильно опережали его собственные. К тому же, Малфоя, за исключением трансфигурации, натаскивал крестный лично. Оказалось, что декан Снейп очень хороший боец, и Гарри только диву давался, как тот умудряется сочетать в себе столько разноплановых талантов. Дурсли также переселили Гарри в отдельную комнату, хотя дядя Вернан настоял на том, чтобы для отвода глаз он не рассказывал об этом никому из соседей и не слишком часто маячил у окна. Поликсена подозревала, что за домом Натисовой следили, хоть и не вдавалась в конкретные подробности. Все определенно налаживалось, и впервые за всю свою жизнь Гарри мог с уверенностью сказать, что был счастлив. В позицию. Гарри сделал рваный вдох и попытался встать, но тело не слушалось. Тело хотело лежать на полу дальше и не вставать, а еще лучше, умереть прямо тут, на месте, но он уже успел узнать, что тело хитро и доверять ему нельзя, так что напрягся сильнее. Нужно всего лишь встать на четвереньки, потом на колени выпрямиться. Есть. В позицию, Гарри, повторила Поликсена, сложив руки на груди и постукивая концом палочки себя по плечу. Она стояла на другом конце дуэльной площадки Паркинсон Мэннера, спокойная и собранная, будто все утро гуляла по саду под кружевным зонтиком, а не гоняла его до седьмого пота. Гарри стиснул зубы и уже привычно встал в дуэльную стойку. Правая рука выше, палочка смотрит прямо, левая нога свободнее, вес должен быть только на правой. Отлично. Сама Поликсена стойкой пренебрегала и атаковала, как кобра, из любой позиции, в которой ей довелось находиться на момент начала боя. Сначала Гарри наивно велся на ее ленивую расслабленность, а потом привык и начал пристально следить за руками своей наставницы, потому что только они и выдавали ее намерения. К тому же, иногда Поликсена быстро перебрасывала палочку из правой руки в левую, коварно меняя угол атаки. «С экспеллиармусом и щитовыми у тебя и так все хорошо», — продолжила она, — «больше возиться с ними не будем. Повторим связку Агураменти Глациус. Движение помнишь?» Гарри кивнул и, не дожидаясь команды, как Поликсена учила, резко сдвинулся в бок, проворачиваясь на правой ноге и ускользая от чужого окаменяющего. Резко взмахнув палочкой, он выкрикнул оба заклинания почти на одном дыхании, и пол между ними покрылся толстой коркой льда, а Поликсена, оказавшись на скользком, взмахнула руками, находя равновесие. Она все же сумела устоять на ногах, низко полуприсев, и Гарри выгадал этот момент, чтобы послать в ее сторону Эвертистатум. Атаку наставница предсказуемо отбила, но потеряла темп, и Гарри воспользовался паузой, чтобы метнуться по льду и сбить ее с ног. Увы, закрепить победу не вышло, уже через миг он почувствовал, как в шею больно упирается кончик чужой палочки. «Очень неплохо», — довольно сказала Поликсена и, отменив его ледяное заклинание финитой, встала сама и протянула ему руку. Гарри воспользовался помощью и тоже встал. У него противно ныл левый бок, а ноги мелко тряслись от усталости. Неужели когда-то он сможет легко выдерживать такой темп боя? Пока в это верилось с трудом. «На сегодня все. Что я сделал не так?» — спросил Гарри, упираясь руками в колени и пытаясь отдышаться. Хоть отныне утро и начиналось с пробежки, к удивлению соседей по Тисовой, интенсивные тренировки все равно напрочь сбивали дыхалку. Между лопатками пробежала капля пота. «С чего ты взял, что что-то сделал не так?» — ответила вопросом на вопрос Поликсена, ухмыляясь, но Гарри недоверчиво покачал головой. Он уже знал, что наставница не отвечает напрямую там, где он может догадаться самостоятельно. «Я проиграл», — напомнил он. И эти слова горечью осели на губах. «Я бы очень удивилась, выиграй ты учебный поединок со мной», — мягко сказала Поликсена и, убрав палочку, принялась заново завязывать растрепавшийся пучок. Ее длинные каштановые волосы золотились в лучах солнца, падавших из высоких арочных окон. В столпах света танцевали свой замысловатый танец пылинки. «На моей стороне сила, знания, рефлексы и опыт. На твоей – удача новичка и неординарные решения. Ты технически не можешь победить меня в прямом столкновении, но это никогда и не было нашей целью. Сейчас твоя задача – правильно применять то, чему тебя учат, и нарабатывать рефлексы. На этом все. И все равно, я точно что-то сделал не так», – заупрямился Гарри, и она улыбнулась и постучала пальцем по виску. «Смекаешь, мол, 5 баллов Гриффиндору. Догадаешься сам?» «Нет», – устало сказал он и, опустившись обратно на твердый пол, улегся звездой и уставился на высокий потолок, покрытый резными панелями из темного дерева, какие-то геральдические цветы, не то розы, не то пионы. Гарри пока так и не понял, хотя валялся в этой позе после каждой тренировки. Поликсена подошла бесшумно и встала рядом. Он заметил ее приближение только по тихому смешку над головой. «Чем громче произносишь заклинание, тем больше шансов, что противник успеет отреагировать», — пояснила она. «Позже мы будем тренировать невербальную магию, но пока попробуй шептать вместо крика. Кроме того, никогда не иди на сближение с противником, который сильнее физически, лучше вообще не подпуская его на расстояние вытянутой руки. В остальном все отлично, герой, теперь можно не переживать за судьбы мира, у тебя правильный характер, очень живое воображение и удачные идеи, есть с чем работать. У драка все равно получается лучше». Гарри расстроенно прикрыл глаза, вспоминая, как застал тренировку друга с деканом Снейпом, и услышал фырканье, почти как у кошки. Ему подумалось, что анимаг из Поликсены вышел бы куда лучше, чем из МакГонагалл. Интересно, почему она решила не обретать вторую форму? Нашел с кем себя сравнивать. Малфой тренируется с детства. Ты ведь не завидуешь профессиональным спортсменам, Гарри? Если бы тебя воспитывали, как драка, ты мог бы обойти приятеля. Повторяю последний раз, я довольна результатами. На следующем занятии будем тренировать твое тайное оружие, Вот уж в чем приятель тебе не конкурент, а пока отдыхай, после обеда трансфигурация. Гарри тяжело вздохнул и открыл глаза, перекатил голову влево, в ее сторону, но Поликсена уже уходила и спорить было ни с кем. Парсилтанг опять он, никуда от проклятого дара не деться, мало того, что Гарри пообещал Панси не отказываться от их общего умения, так еще и наставница заинтересовалась спорным талантом и решила найти ему боевое применение. Пока получалось не очень, Гарри мог разговаривать со змеями ровно до тех пор, пока те находились в радиусе 2 метров. Стоило расстоянию увеличиться, как он автоматически переключался на другой язык, и змеи теряли интерес к бою и расползались кто куда гораст. У Панси выходило куда лучше, за этот месяц подруга научилась переходить на парсилтанг по собственному желанию. Гарри она тоже пыталась помочь, но он никак не мог взять в толк ее подход. «Это как волны в колдороде», — терпеливо объясняла Панси, поглаживая наколдованного мужика по умной треугольной мордочке. Они вдвоем сидели в саду на пледе, и Гарри честно пытался уследить за ее мыслью, но постоянно отвлекался то на жужжание шмеля, то на яркие, теплые лучи солнца, а еще на то, как хорошо просто сидеть вместе и уютно молчать, а не набивать синяки в дуэльном зале. Панси смешно хмурилась и повторяла одно и то же несколько раз подряд, пока до него не доходило. «Ты можешь переключаться между волнами. Представь, что у тебя в голове большой регулятор, круглый такой, и ты его крутишь, пока не находишь нужную частоту». Гарри послушно кивал и пробовал, но пока особого прогресса не замечал. Иногда он задумывался, а не было ли это следствием того, что Гарри не родился змееустом, как подруга, а стал им в раннем детстве. Лорд наверняка умел то же самое, что умела теперь Панси, и выходило у него это так же легко и играючи. Впрочем, здраво думал Гарри, ему грех жаловаться на парсилтанг, по крайней мере, с боевкой получалось хорошо, и Поликсена хвалила его инстинкты, хотя и это, скорее всего, было прощальным даром от Тамаридла. Сначала Гарри вообще не хотел иметь с лордом ничего общего, он старательно избегал разговоров со змеями и даже собирался отказаться от уроков мисс Паркинсон. Однако потом рациональность взяла верх над обидой, и Гарри принял тот факт, что от непрошенных даров никуда не деться. В этом ему немало помогла Панси. «Считай это репарациями», — посоветовала подруга как-то за завтраком, когда остальные уже ушли из-за стола и он поднял эту тему. Вообще-то Гарри хотел просто пожаловаться, но своим советом Панси сумела попасть не в бровь, а в глаз. «Лорд осиротил тебя, но он также оставил щедрое наследство. Конечно, было бы намного лучше, пойди все иначе, но правда такова, что ты, змееустый, всегда им будешь. Ты также можешь стать отличным бойцом, если посмотришь на свои навыки непредвзято. В конце концов, это тоже своего рода победа. Лорд погиб, а ты выжил и теперь пользуешься его умениями, ну чем не меч, добытый в бою. Воины прошлого гордились своими боевыми трофеями, а ты можешь гордиться своими». Она опять была права, и Гарри удивлялся сам себе. Почему правота Панси не вызывает в нем отторжения, как это бывало, когда правы оказывались другие? Возможно, из-за мягкого, ненавязчивого тона, или из-за того, что Панси всегда готова была отступить, сделать шаг назад. С подругой было легко, даже когда сама она пребывала не в лучшем расположении духа. Ей с трудом давалось привыкание к будущей мачехе и, вот уж сюрприз, сводному брату. Когда Поликсена впервые забрала Гарри в Мэннер из кабинета дяди Вернона, он так удивился при виде щеголеватого Блейза, смачно грызшего яблоко в садовой беседке, что даже помотал головой. Его мозг не мог объяснить присутствие Забини, да еще и чувствовавшего себя почти как дома. Тем же вечером он улучил момент и отвел Панси в сторону, та все объяснила, и на мгновение Гарри захотелось вызвать ее отца на дуэль. Подруга была не рада новостям, хоть и пыталась это скрывать. Неужели мистер Паркинсон не мог поступить иначе? Думал ли он вообще о дочери, когда принимал такое решение? За обедом Гарри пристально присматривался к Патроклу, но тот не выглядел по уши влюбленным. Видимо, Панси права и дело в чем-то другом, в очередных загадочных делах рода. Гарри честно задумался, что могло бы заставить его самого жениться без любви. Деньги, поддержка другой семьи, что такого могло сподвигнуть мистера Паркинсона на этот дурацкий повторный брак, который причиняет его единственной дочери очевидную боль? «Так нужно», — ровным голосом повторяла Панси и отводила глаза, и Гарри стоило немалых усилий оставаться на месте, а не бросаться искать ее обидчиков по всему Мэнору. Роду нужен этот брак, и Блейз, неплохой парень брат, он неплохой брат. Мерлин, никак не привыкну, в сердцах добавила подруга, и Гарри вспомнил другой день, в выручай комнате, и то, как она говорила о Парселтанге с похожим отчаянием. Но это дело времени, у меня обязательно получится. Не лезь на рожон к Блейзу, очень тебя прошу. Мы с ним вроде бы нашли общий язык, так что хлопот друг другу не доставляем. И добавила с надеждой, возможно, если он не станет мне другом, то хотя бы будет хорошим приятелем. Это уже очень много. Гарри кивал, но внутри весь кипел от злости. Вот еще, сдался им этот Забини. Нет, никакими приятелями и тем более друзьями они не будут, им втроем никто больше не нужен. Конечно, ради спокойствия пансион будет улыбаться Блейзу, но если тот сделает хоть одно резкое движение, хотя бы словом заденет ее или заставит почувствовать себя не в своей тарелке, они с Драко не дадут Забини спуску. Впрочем, Малфой, с которым Гарри попытался обсудить ситуацию, только плечами пожал. «Мерлин, ну что ты уже себе надумал? Ты решаешь проблему, которой нет, друг мой. Это дела семьи, и не нам с тобой в них лезть. Панси виднее, как она предпочитает строить отношения с новыми родственниками. Хотя, конечно, я удивлен. В нашем мире редко случаются сводные семьи, тем более, когда в братья определяют ровесника, да еще и знакомого. Блейз Забини, ну надо же!» Драко продолжал вышагивать по гравийной дорожке Малфой Мэнора, спокойный и расслабленный, и Гарри отчетливо понял, у друга он тоже не найдет понимания. Собственно, он и сам не мог взять в толк, что именно так его бесило. Возможно, то, что Гарри мог приходить к Панси в гости только два раза в неделю, а Блейз жил в Мэноре круглосуточно, мог сидеть с Паркинсонами за завтраком, неспешно гулять с Панси по саду, заниматься с Поликсеной хоть каждый день, ну и вообще быть частью их семьи. Гарри отдал бы правую руку за то, чтобы Паркинсоны взяли его к себе насовсем, а Забини все досталось просто так. Ценит ли этот Франт свою удачу? Гарри сильно в этом сомневался. Люциус сложил бумаги на столе аккуратной стопочкой, переставил с места на место малахитовый письменный прибор и пригладил завязанные в низкий хвост волосы. Неожиданно для себя он волновался, как-никак, серьезные новости, да и вообще заканчивается целая эпоха в жизни. Вот и вырос его маленький сын. Что сказать, если Драко заортачится? Память угодливо подсовывала пример безбашенного Сириуса, а ведь Драко тоже полублэк. Вдруг в нем не к месту проснется фамильное ослиное упрямство. В дверь постучали, и Люциус прочистил горло и принял уверенную, но дружелюбную позу, которую натренировал до автоматизма. Плечи шире, голова чуть наклонена к плечу, глаза улыбаются. «Входи, Драко». Сын вошел, огляделся по сторонам и уверенно проследовал к гостевому креслу. Люциус внимательно изучил его, пытаясь оставаться непредвзятым, но остался доволен увиденным. Все-таки их с нарциссой ребенок удался на славу, красивый, умный, веселый. Драко наверняка сможет обаять свою будущую невесту, тем более, что они уже дружат. Ковать железо нужно, пока горячо, уж в этом Люциус был уверен. Они и так потеряли несколько лет, пока Патрокл оплакивал супругу и смирялся с мыслью о повторной женитьбе, а ведь все это время Драко и Панси могли бы расти вместе, притираться друг к другу. Люциус насмотрелся на договорные браки и видел все: отчетливую неприязнь, холодную ненависть, презрение, усталость и отвращение. Нельзя допустить подобного в союзе Драко и Персефоны, нужно обеспечить семье как можно больше наследников, и проще всего это осуществить, если Панси будет без ума от жениха. «Ты мог уже слышать, что отец твоей подруги женится в конце лета», — сказал Люциус, глядя на сына поверх сложенных домиком пальцев. Драко кивнул. «Ты понимаешь, что это значит? Панси может потерять статус наследницы», — сочувственно вздохнул тот. «Если у лорда Паркинсона, конечно, будет сын». Люциус довольно кивнул. «Все-таки Драко молодец, схватывает на лету», но добавил, уточняя: «Есть кое-что, чего ты не знаешь. Между нашими семьями существует давняя договоренность. Если у Патрокла снова появятся дети, причем любого пола, Панси выйдет замуж». Долгое мгновение Драко недоуменно смотрел на отца, а затем его глаза, такие же, как у самого Люциуса, удивленно расширились. «За меня?» — с ноткой сомнения спросил он и замялся. «Я думал, что...» «Впрочем, неважно». Драко взял себя в руки и сел ровнее. «Если так нужно, я все понимаю». Люциус с тревогой поймал его взгляд. «Ты против?» — спросил он, а сам горячо взмолился про себя. «Мерлин, Пускай возражений не будет, Люциус не готов был ломать собственного сына даже ради будущего семьи. «Нет», — задумчиво сказал Драко и добавил по-деловому. «Просто я не ожидал такого поворота. Мы с Панси друзья, и я не думал, что мне в жены будет выбрана именно она. Но я не против, у нас отличные отношения. Конечно, у вас с мамой все было по-другому. Может, со временем у вас будет так же, как у нас с Нарциссой», — подбодрил сына Люциус. «Помолвка будет заключена, когда у Патрокла родится ребенок во втором браке, а до этого точно имеется пара лет. Свадьбу отпразднуем после выпуска. А что если Панси влюбится в кого-то другого?» — спросил Драко как бы невзначай. «В кого бы это?» — подозрительно прищурился Люциус. «У тебя что, есть конкурент, Драко? Не темни». «Ну-у-у», — заявил сын, переводя взгляд на окно за спиной Люция. «Он всегда так делал, когда пытался на ходу изобрести удобную полуправду. Мало ли в кого, Хогвартс ведь большой. Приглянется ей какой-нибудь бравый квиддичист. Никто не может тягаться с урожденным Малфоем», — уверенно произнес Люциус, гордо вскидывая подбородок. «Девушка, которая предпочтет тебе другого, должна быть или слепой, или скорбной умом, но насколько я могу судить, Персефона прекрасно видит и соображает». Он наклонился вперед, ловя взгляд сына. «Но даже если она кем-то увлечется, это не должно ни на что повлиять. Нам очень нужен этот брак, наследник. Так что с этих пор твое основное задание – завоевать расположение будущей невесты, влюбить ее в себя». «Влюбить?» – озабоченно переспросил Драко и тяжело вздохнул. «Я как-то не готов к таким подвигам, папа, даже не знаю, с чего начать. Могу ли я приступить хотя бы через пару лет, когда будет заключена помолвка?» «Через пару лет может быть поздно», – отрезал Люциус, поворачиваясь боком к окну. Там по зеленым лужайкам важно вышагивали белые павлины, волоча за собой роскошные хвосты, а Нарцисса сидела на скамейке под белым зонтиком и листала какой-то роман. Люциус не удержался от улыбки при виде жены. Он повернулся обратно к сыну. «Драко, то, что я тебе сейчас скажу, должно остаться между нами. Если второй брак Патрокла окажется бездетным, я желаю, чтобы Панси все равно вошла в наш род, отказываясь от своих наследственных прав. Фактически, сбежала с тобой. К этому моменту она должна быть готова пойти ради тебя на такой шаг, понимаешь?» Люциус помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил. «Пока что я не требую от тебя никаких широких жестов. Попробуй присмотреться к Персефоне, увидеть в ней красивую девочку, а не просто верного друга. Если заметишь, что кто-то подбивает к ней клинья, объясни наглецу, что тот опоздал. Дари цветы, угощай сладостями, садись рядом на уроках, решай ее проблемы. Не навязывайся, но всегда будь рядом, так, чтобы Панси привыкла к тебе, чтобы ты стал для нее незаменим. Ты поймешь, когда нужно будет сделать следующий шаг». Северус взглянул на присланное Люпином колдофото еще раз, но ничего не поменялось. Девушка на нем была симпатичная и с некоторой натяжкой могла бы считаться даже красавицей, но совершенно его не привлекала. Рыжие волосы, живописно рассыпанные по плечам, нежная белая кожа с солнечными веснушками, курносый носик и выразительные зеленые глаза. Объективно она была очень, очень хорошенькой, но увидев ее на улице, Северус прошел бы мимо. Ничего внутри не ёкало при взгляде на это лицо. В его памяти и воображении остался совсем другой портрет Лили. Девушки манящей и волшебной, недостижимой, как путеводная звезда. Где тот золотистый свет, который словно окутывал ее с головы до ног? Где тайна, где колдовское влечение, в котором, как в рыболовных сетях, когда-то запутался маленький глупый Северус Снейп? Изменился ли он сам, или его опять водила за нос ненадежная память, что если Лили всегда была такой, красивой, но абсолютно неинтересной Северусу, и почему тогда Поликсена так уверена в том, что он был от Лили без ума? Возможно, он разлюбил Эванс на последних курсах. На ум сам собой приходил инцидент после сов, когда мародеры предательски напали на него, воспользовавшись его собственным заклинанием, заклинанием, которое Северус показывал только одному человеку, своей вероломной подруге с Гриффиндора. Мог ли он окончательно разочароваться в Лили именно тогда, наперекор собственной памяти, которая твердила, что он продолжал попытки примирения? Вроде бы Поликсена что-то такое упоминала в том баре. Северусу до сих пор было неприятно вспоминать о том, как он вытянул из нее правду с помощью своих умений. Короткая записка Люпина, которой тот сопроводил колдофото, мало что проясняла. «Ты очень странный человек, Снейп, и у тебя очень странные просьбы. Никогда не думал, что ты обратишься именно с таким запросом именно ко мне, из всех людей. Все-таки я никогда тебя не понимал. Впрочем, пользуясь случаем, скажу то, что давно хотел сказать. Мне жаль, что в школе между нами все было так, как было. Я зря слепо шел на поводу у Джейми и Сири. Ты тоже был хорош, но по крайней мере, не нападал на нас, пользуясь численным перевесом, как это делали мы сами. В качестве жеста примирения высылаю колдофата Лили, как ты и просил. Между прочим, единственное, которое у меня есть 63, я так думаю, что колдофотография во времена мародеров была еще не сильно распространена. Надеюсь, когда-нибудь мы окончательно забудем школьные обиды и сможем поговорить по душам. Мне бы этого хотелось. Римус, на уроках зельеварения, куда Поттера и Паркинсон приводила невозмутимая Поликсена, Северус пользовался возможностью и исподволь изучал сына Лили, пока тот вместе с друзьями крошил, резал и мешал, испарял и конденсировал. Мальчишка и раньше был ему чужим, но прежде он был важен Северусу как символ утерянной любви, как напоминание о Лили и о том, что могло бы принадлежать ему, а не Джеймсу Поттеру. Дом, семья, счастливая жизнь с любимой женщиной и общий ребенок. Что теперь будет связывать его и Гарри, если великая любовь Северуса с ней Пак Лили Эванс все-таки окажется наваждением, навеянным Обливейтом? Даже думать об этом было больно. Зачем все эти годы он трудился в Хогвартсе? Зачем давал обет защищать мальчишку? Неужели все было бесполезно? Долгие одинокие вечера за проверкой безграмотных домашних работ, вдалбливание одного и того же материала, снова и снова, в пустые головы, деканство, от которого ему лично не было никакого проку, одна головная боль. Северус верил и не верил, отчаивался и обретал надежду, начинал заново распутывать клубок и терял зацепки. Все ужасно запуталось, как говаривал старина Долохов. Смешались в кучу кони, люди. Надо опять прижать к стенке Поликсену. Спросить бы еще кого-то, да вот кого. Секретничать с Люпином не хотелось, Северус еще не настолько отчаялся, чтобы идти на примирение со школьным врагом, как бы тот ни раскаивался. Надо переговорить с Люциусом, друг учился на старших курсах, но если страдания по Лили были такими масштабными, как в красках описывала Поликсена, Малфой должен хоть что-то допомнить. Все-таки не каждый день слизеринец вздыхает по Гриффиндорке на потеху всем четырем факультетам. Осталось 10 минут, сверившись с часами, напомнил Северус. Драко кинул на него быстрый взгляд и начал выжимать сок бум-ягод активнее, а Панси лихорадочно залистала учебник, между прочим, когда-то принадлежавший самому Северусу. У него так и не поднялась рука забрать его обратно, Каролина ведь хотела оставить учебник дочери на память. Да, учебник, учебник, который, не понимаю я зельеварение, расстроенно говорит Каролина и захлопывает конспект. Они сидят в библиотеке, за дальним столом у окна. Поликсена увлеченно, едва ли не высунув язык от напряжения, рисует себе самодельную татуировку заколдованным пером. Что-то воинственное, как раз в ее стиле, мечи, короны, змеи. Сам Северус внимательно смотрит в окно, туда, где под мелким противным дождиком бредут по двору студенты с очень заметными на фоне осенней серости ало-золотыми шарфами. Где-то там, среди них, должна быть и Лили, отличная оказия показаться ей на глаза и предложить помощь с уроками. «Возьми мой учебник», – рассеянно предлагает он Каролине, даже не глядя на подругу. «Летом я делал пометки на полях, должно помочь, а мне давай свой, я и так все помню». «Ты уверен?» – Каролина не спешит соглашаться, как всегда в первую очередь думает о других, но он только отстраненно кивает. «Да-да, бери», – мол. Поликсена отвлекается от татуировки, поднимается со стула, одним слитным движением приникая к окну, и безошибочно понимает, в чем причина его рассеянности. «Мерлин, Север, опять?» Страдальчески стонет она и поворачивается к нему, с раздражением складывая руки на груди. «Хватит унижаться перед ней. Ну сколько можно? Тебе еще не хватило. Весь Слизерин над тобой потешается, а весь Гриффиндор тебя ненавидит. Кара, ну скажи ему». «И правда, Север», здравомысляще говорит Каролина, но по ее глазам видно. Подруга ему сочувствует. «Лили тебя совершенно недостойна. Ты ведь знаешь, что она ничего к тебе не испытывает. Так зачем бегаешь за ней?» «Мне она нужна», просто говорит Северус. «Это сложно, я не могу объяснить. Просто поверьте, мог бы и попытаться, ты же гений», неожиданно угрюмо говорит Поликсена, и по ее лицу заметно, что она злится, хоть и пытается держать себя в руках. «Север, ты не мог выбрать кого-то попроще, когтевранку какую-нибудь, встречался бы с ней в библиотеке, обсуждал бы всякие сложные зелья. «Мне она нужна», — упрямо повторяет Северус и обезоруживающе улыбается. «Не ревнуйте». «Вот еще», — фыркает Поликсена и отворачивается к окну. Каролина молчит и отводит взгляд, а ее щеки едва заметно розовеют. «Мы просто за тебя переживаем. Эта шайка Лейка во главе с Поттером тебя в гроб вгонит. Почему ты не примешь мою помощь? Вместе мы могли бы разобраться с ними раз и навсегда». «Нет», — отрезает Северус. «Нет, ни за что. Не вмешивайся, я не прощу себе, если с тобой или скоро что-то случится. Это мое дело, и только». «Ну и дурак». Поликсена рисует пальцем узоры на запотевшем стекле, с опасным прищуром глядя вниз, туда, где под моросящим дождиком так отчетливо сияют рыжие волосы Лили Эванс, а Каролина с благодарностью принимает из рук Северуса потрепанный учебник. Крестный, встревоженный голос Драка доносился откуда-то издалека, и Северус вскинулся, осмотрелся по сторонам. Судя по часам, время для задания давно вышло, и ему крупно повезло, что он выпал из реальности на занятия именно с этой троицей. Случись здесь Лангбаттом, катастрофа была бы неизбежна. «Вы закончили?» — хрипло спросил он, приходя в себя. «Да, крестный», — настороженно сказал Драка. Он стоял за своим столом и внимательно изучал Северуса. «Вот уж кого на мякине не проведешь. С тобой все в порядке? Может, тебе отдохнуть? Хочешь, попрошу родителей отменить все занятия на этой неделе? Я просто не выспался», — соврал Северус, потирая глаза. Не хватало посвящать 12-летнего крестника и его друзей в загадки собственного прошлого. Пробирки на стол. У Драка, как и ожидалось, зелье вышло почти идеальным, разве что цвет был не зеленый, красный, розовый или синий, а слегка пурпурный, однако оставался в пределах нормы. В зелье Панси был осадок, хоть и не критичный, а вот у Гарри дело шло ни шатка ни валка. Цвет подходящий, а вот консистенция ближе к желейной. «Затрудняюсь даже сказать, что именно тут пошло не так», — задумчиво сказал Северус, рассматривая пробирку с рябиновым отваром на свет. «Сколько добавили шипов крылатки, Поттер? Подойдите сюда, посмотрим вместе». 5, браво, отрапортовал Гарри, подходя к учительскому столу. «Какой цвет приобрело зелье после добавления слизи флобер червя?» «Фиолетовый. Ничего не понимаю». Северус вздохнул и на пробу встряхнул пробирку, но консистенция осталась прежней. «Ладно, а что если сколько капель сока бум-ягод?» 6. «Вот», — удовлетворенно сказал Северус, возвращая пробирку. «В следующий раз добавьте в два раза меньше, 3 достаточно». «Но в рецепте написано несколько», — уверенно возразил Гарри, и Северус с интересом взглянул на него. «Возможно, из паренька выйдет толк, по крайней мере, вопросы он задает правильные. Опытным путем, Поттер, вычислено, что несколько, это 3, сладким голосом парировал Северус, но Гарри только кивнул и вернулся на свое место. Снейп усмехнулся. Героя магического мира было тяжело вывести из себя элементарными придирками. Между прочим, для зельевара самый подходящий темперамент. Мастера постоянно пробовали подмастерей на прочность, так что без толстой шкуры и хладнокровия в этом направлении никак. На сегодня все. Драка, Панси, с вами мы увидимся завтра. Гарри, до следующей среды. Он подождал, пока дети, оживленно переговариваясь, покинут лабораторию, очистил котлы заклинанием, убрал ингредиенты в шкаф и закрыл за собой дверь на замок. Обернувшись к оранжерее, увидел Поликсену, та сидела на изящной скамейке возле фонтана, поставив локти на колени и обхватив щеки ладонями, и отрешенно смотрела на струи воды. «Здравствуй, декан Снейп», — угрюмо сказала она, когда Северус сел рядом. «Как успехи детей? Есть чем гордиться», — признал он, прислоняясь боком к спинке скамьи и подпирая щеку левой рукой. Поликсена выглядела непривычно грустной и задумчивой, да и за созерцанием бегущей воды Северус ее раньше не замечал. «Что-то случилось, и куда успели исчезнуть твои подопечные? У них по плану освоение Малфой Мэнора». Поликсена улыбнулась, продолжая смотреть на игру света в струях воды, но эта улыбка не тронула глаз. Подруга продолжила говорить, но было заметно, что думает она совсем о другом. Стоило с гиппогрифами, прятки в лабиринтах французского сада, потом пикник где-нибудь в укромном месте. Прекрасная пора, детство. Не хочешь делиться тревогами? Не дал сбить себя с толку Северус, и Поликсена пожала плечами и выпрямилась. Не хочу. Дела рода, будь они неладны. Впрочем, скоро ты тоже узнаешь, Люциус наверняка растреплет. Патрокл женится в конце августа. В ее голосе прозвучала странная нотка, словно она до конца не верила в то, что говорила. Северус замер, осмысливая новости. Почему-то стало обидно за Каролину, хотя он твердил, что Патрокл в своем праве и ей давно уже все равно, да и вряд ли подруга хотела бы, чтобы ее вдовец отказался от попыток обрести счастье. Нет, только не Такара, которую Северус начинал узнавать, та искренне желала, чтобы всем близким было хорошо. Следом мелькнула совсем уж странная мысль, что стало бы с ними всеми, выйди Северус победителем в той давней дуэли. Он все больше склонялся к тому, что тогда сражался против Патрокла именно за руку и сердце своей школьной подруги. Иных рациональных причин для вызова Северус просто не находил. У них с Паркинсоном не было других точек пересечения, кроме близости к Каролине и одинаковой татуировки на предплечье. «Ты не рада новостям?» – вслух спросил он. Поликсена поморщилась и подтянула колени к груди, обняв их руками. В этой позе она выглядела и была совсем беззащитной, и с высоты собственного боевого опыта Северус оценил ее жест. «Так сидят только в присутствии того, кому доверяют. Это все меняет», — сказала Поликсена, невидяще глядя на мускулистый торс мраморного Посейдона и обильную белую пену в чаше фонтана. «После смерти Карапатрокл был сам не свой, но если честно, я успела к этому привыкнуть. Теперь он вернулся в чувства, и я внезапно обнаружила себя не у дел. Так странно все эти годы я крутилась, как белка в колесе, жонглировала обязанностями, воспитывала племянницу, как умела, и вот Патрокл снова у руля, Панси на заре взрослой жизни, а я вроде как и не нужна никому. Более того, у меня снова масса свободного времени, с которым не ясно, что делать. Эгоистично с моей стороны, знаю. Синдром опустевшего гнезда, хмыкнул Северус, и подруга повернулась к нему и вопросительно склонила голову к плечу. В магдловской литературе этот феномен подробно описан. Когда дети вырастают, родители не могут найти новую цель в жизни. Немного похоже на твою ситуацию. Похоже, согласилась Поликсена и улыбнулась, на этот раз искренне. Ну надо же, магдловская психология. Всегда восхищалась твоим умом. Север, вот чего у тебя не отнять. Почему ты остался в Хаге? Я могу понять первые пару лет, когда все мы пытались сидеть тише воды, ниже травы, но потом. Расскажу как-нибудь позже, пообещал Северус. И Поликсена кивнула, что ему в ней нравилось, так это умение не настаивать, хотя, судя по его воспоминаниям, подруга окончательно освоила этот ценный навык уже во взрослой жизни. «Раз ты тут, у меня есть два странных вопроса, и мне очень нужны честные ответы. Обещаешь быть со мной откровенной?» Поликсена смерила его насмешливым взглядом и устроилась поудобнее. «Ты ведь джентльмен, правда?» Игриво мурлыкнула она. И Северус усмехнулся. Он уже привык к чувству юмора Паркинсон, которое раньше постоянно ставило его в тупик. «Ты же не станешь задавать незамужней девице нескромные вопросы? Осторожнее, иначе придется попросить брата вызвать меня на дуэль. Знаю», — закончил ее предложение Северус. «Собственно, это еще одна вещь, которую я хотел обсудить. Я знаю, что вместо Патрокла сражалась ты, причем так было всегда. На рейдах, на операциях. Это всегда была ты». Поликсена подобралась, улыбка исчезла из зеленых глаз, и он заметил, как по красивому лицу пробежала едва заметная тень. «Не понимаю, о чем ты?» — ровным голосом сказала она. «Что за гнусная клевета? Мне принести клятву молчания?» — сходу предложил Северус, хорошо понимая причины ее замешательства. «А принеси», — согласилась подруга, прищуривая глаза, и после клятвы прошипела. «Север, не лезь в эту грязь. Очень тебя прошу. Знаешь, почему Патрокл не в Азкабане? Его участие в рейдах не было доказано. Даже под Веритасирумом брат твердил, что не был ни на одном. Нам повезло, что ему задавали не те вопросы, у министерских просто не хватило воображения. Ты связан с Дамблдором, а паук на короткой ноге с Фаджем. Если о твоих догадках узнает кто-нибудь, желающий опять потрясти Паркинсонов, подумай хотя бы о крестнике. Отныне наши семьи тесно связаны, и все, что затронет нас, обязательно отразится на Малфоих. Я никому не скажу, да и клятва мне не позволит, заверил Северус. Но Поликсена только горько усмехнулась и покачала головой. Любую клятву можно обойти, если знать, что искать. Скажи мне, Дамблдор в курсе твоих летних занятий? Он знает только то, что я в гостях у Малфоев, и не особо возражает. Подозреваю, Альбусу нравится, что в стане врага у него есть свой человек, предположил Северус. Над их головами пролетела беззаботная бабочка-крапивница, покружилась у фонтана, похожая на сорванный цветок, и он проследил взглядом за ее грациозным полетом. «Мне она нужна, сказал Северус тогда в библиотеке, много лет назад. У него не было оснований сомневаться в разблокированных воспоминаниях, однако смущал сам подбор слов. Нужна, возможно, но вот для чего именно, почему он не сказал «я люблю Лили» или «она мне нравится», тяжело не понимать самого себя. И этот румянец на щеках Укара, а ты его человек, спросила Поликсена вроде бы мимоходом, но Северус понял, что для нее этот вопрос очень важен, и честно задумался. Уже нет, наконец медленно произнес он. Послушай, ты говорила правду о том, что я ухаживал за Лили в школе. Ну, ухаживал, это громко сказано, фыркнула Поликсена, заметно расслабляясь. Носил ей цветы, таскал сумку, учил Эванс зельеварению, но, насколько мне известно, так и не сорвал ни одного поцелуя с уст прекрасной девы. Если это бесконечное унижение считать ухаживаниями, то да, ты за ней ухаживал, только на старших курсах образумился. Откуда такой вопрос? Только не смейся, предупредил Северус и признался. Я разглядывал ее колдофото и совсем ничего не почувствовал, словно я к ней совершенно равнодушен. Поликсена усмехнулась и покачала головой.